Prasadat Bhagavat Prasado Jasya Prasadan Nagati Kutopi Dhyayum Stuvam Stasya Jasa Sri Sandhyam Mandi Gura Sri Charanaravindam Ajanulambita Bhujau Kanakavadato Sankirtanai Kapitarau Kamalayataksa Vishambarau Dijabarau Jugadharma Palau Bande Jagat Priyakarau Karunavatarau Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutayacha Savritaya Saputraya Sakalatrayati Namaha Mariha Pudaviramam Mrigamadatilakam Kundalakrantagandam Panjaksam Kambukantam Smita Subhagamukham Swadurinnastubinum Syamam Santam Tribhangam Ravikaravasanam Bhusitam Vijayantya Bandi Vrindavanastam Yuvati Satavritam Brahma Gupalavisam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanisvari Vrishabhanusute Devi Tangnamami Hari Priye Mokang Karoti Bachalang Pangung Langhayati Giri Jat Kripa Tamahang Bandhi Paramananda Madhavam Bancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanibha Vaishnavibha Namo Nama Hari Bhakti Parajicha Hari Nama Parayana Durvittava Suvittava Tisanganitanga Namo Namaha Nama Dharmaya Mahate Namo Krishnaya Vidhusi Brahmani Vanamaskritta Dharman Bhakse Sanatanan Narayanang Namaskritta Naranchaiva Naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayo Udirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Rijeva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Eshaya Gosair Kare Charanabandhan Jayate Vignanasa Vishtapuran Durgami Patimendashras Khalatpadagatir Mahu Sakrivajustridhanena Santa Santo Valambanam Divi Bhuvi Charasayam Kastriyastad Durapa Kapata ruchirahaso bhru vijrim vaisya jasyu Charana raja upasti jasya bhutir bhayanka Apicha kripana pakse jhuttama sloka sabdaho Sarva vidanta sar Сути всей Веданты, Шримад Бхагаватам, 10-й песни, 47-й главе. Дипурмагути, Шримати Радхарани в день Унмадарати. И в этой, находясь в этой Диве Маде, она принимает жужжание Шмеля за слова. Она приняла его, считая его посланником Кришны, она разговаривает с ним и говорит: Деви Бхуги Чарасаям Кастриаста Дурапа Капата Учирахасу Прувитрим Маштаджасу Чарарайо Пасти Вишчабхути Паранка Апича Крипана Пакси Дхуттамасрука Сабдаху. Уре! Шарпа! О шести лапы Шмель. И Диви Бхуги Чарасаям Кастриаста Дурапа Сарги Марте Хампара. На райских планетах, на земных и низших планетах есть различные женщины. И какая из них сможет устоять перед твоим хитрым другом, который обольстительно улыбается и играет бровями. И он является радостное лицо. Кто из них не оставит свою семейную дхарму, какая женщина стоит перед ним? И госпожа Вайкунхи, Бхагавати Индира, Лакшмиде, она поклоняется его пыли с волосных стоп. Что уж говорить о нас. Он легко очаровывает всех, даже Лакшми Деви, что уж говорить о нас. И о нем говорят Уттама Шлока. При этом он известен тем, что он может спасти от страданий. И Радхарани говорила Шмелю раньше. Радхарани, Шмель ей показала, что Шмель поет, и она ответила ему. Сказала: отправляйся в Матхуру, откуда прилетел. И там все эти попой перед его возлюбленными в Матхуре, которые он обнимает, они будут довольны твоим пением, и они будут счастливы твоим пением. Потому что он с ними сейчас, и они исполнят все твои просьбы, все, что пожелаешь, они тебе дадут, Шмель. И что же Шмель прожужжал в ответ? И Ишвари показалось. Смотрите, смотрите, подруги. Что говорит этот Шмель? И показал, что он говорит: Ишвари, ты не думай так, потому что в Матхуре, зря ты так считаешь, там жены кшатриев, они все очень верны своим мужьям. Поэтому они не могут оставить свою карму. И поэтому ты думаешь, они оставятся ради моего друга? Нет, нет, это невозможно там. Они не оставляют свои семьи ради моего друга. Поэтому ты говоришь, ты ошибаешься, не говори так и не думай так. Ишвари, она и так показалась, она говорит в ответ. Слушай, я тебе скажу кое-что. Все эти девушки из семьи кшатри. Да, да, да, я не хочу. То есть, да, они верные жены своих мужей. Да, да, все правильно. Пускай, но смотри, скажу тебе. Твой этот хитрый друг. Его изумительно сладостное лицо, очаровательная улыбка и танцующие брови, видя все это, какая женщина, какая женщина сможет остаться верной своей семье? Во всех трех мирах нет ни одной женщины, которая устоит. Враджа, когда гопи сказали Кришне одну шлоку. Кастрангати калападата дину гита саммахитарджа чаритан началетти лукьям тройлакка сурбхага видридик савитан чарупам джадго дижа друмам мрига пулакайна вибран. Когда Кришна сказал гопи, когда они собрались, станет раса, он сказал, идите домой к своим, по своим домам, служите мужьям. Когда он их отправлял домой, вы, ваша дхарма — это служить мужьям. Поэтому служите мужьям и детям. Зачем вы пришли ко мне? Что вы хотите от меня? И в ответ на это гопи сказали. О Кришна, твоя флейта, ты господин флейта, ты очаровываешь все миры. И твоя сладостная форма, которая очаровывает всех, слушая твою флейту и видя твою прекрасную облик, кто сможет устоять, какая женщина сможет остаться верной своей семье? Где эта женщина? Нету такой. Твоя прекрасная форма. Что же говорить о гопи? Даже коровы, видя тебя и слушая твою флейту, даже коровы, их тело идет дрожь, они уши свои держат, пьют нектар, звук твоей флейты, не отрываясь, наслаждаются. Из их слез текут, из их глаз текут слезы. Они в экстазе дрожат, плачут. А их телята еще удивительные. Их телята, они когда собираются пить молоко, но когда они слышат флейту, они замирают и не могут пить молоко. И молоко течет из их ртов. Они не могут петь. Такое изумительное состояние. Они все замирают от твоей игры на флейте. И даже птицы тоже в экстазе. Плачут. Сердце их тает. Они ничего не едят. Они так повторяют твое имя. И даже и деревья тоже. Они все на них ростки рысакоподобно мурашками бегут. Они, побеги. Они расцветают все их цветы и листья. Что же говорить о людях, о женщинах? Поэтому ты нам говоришь о служении мужьям. Это какое отношение имеет это к нам? Кто из нас мог бы устоять? Ты нам говоришь служить и мужьям, и детям, но те, кто знают истинное благо и знают шастры, что они говорят? Они прославляют рати к тебе, потому что ты вечный возлюбленный всех живых существ. Дети и семьи — это все материальное существование. Это майя. Это через служение мужьям и детям закончится ли материальное существование? Нет. Поэтому ты параматма изначально. Поэтому мы должны служить тебе прежде всего и доставить тебе радость. Поэтому мы твои служанки, не прогоняй нас от своих стоп. Махапрабху слышал от Шри Сарупада Мадара эту шлоку. Тогда он погрузился в Дивьянмаду. Где ты, о возлюбленный? Ты в трех мирах. Есть ли какая-то женщина, которая не привлечется твоей флейте? Нет такой женщины. Все привлекаются. Слушай, то твою флейту. Все привлекаются. Ты похищаешь умы всех. Махабхару наслаждался в настроении Радхарани. Например, если какая-то йогиня достигла мантры сиддхи, совершенства повторения мантр, если какой-то если возлюбленный привлекает свою любовь, кто может устоять? И я полностью оставляю все и мечтаю о служении тебе, оставляя всякую дхарму, стыд. В чем же здесь? Если я оставляю все, то где здесь недостаток? Поклонение тебе, где недостаток? Радхарани говорит, что это все неправда. Радхарани говорит, что ты Кришна хитрый, ты разрушаешь жизнь женщин. Это все твои обманные жесты, твоя флейта, улыбки, этот нектар, ты поешь нектаром, амритой, даешь бессмертие, но а вместе с этим ты обманываешь нас. Твои слова очень сладостные. Ты нас кормишь сладостными словами, потом оставляешь. Твои украшения тоже. Ты нас похищаешь, нашу жизнь, нашу ум. И как женщина может, с чем она остается, ты похищаешь наше сердце, наш ум. И какая бы женщина, любая женщина, услышав тебя, оставится и станет служанкой, без всякой платы, захочет просто быть рядом с тобой. Даже, например, Лакшми Такурани, мы слышали, она пришла к стопам Кришны и даже не обрела стопы Кришны, но сыр продолжает поклоняться ему, несмотря на то, что она не получила желанного. Махапрабху наслаждался этим шлоками. И поэтому какая женщина сможет устоять? Может задать вопрос. Кришна столько своем Бхагаван, Кришна. Он ведь приходит, чтобы утвердить дхарму. Он сам говорит, защитить саду, уничтожить негодяев и утвердить дхарму. И я прихожу для этого из века в век. Но почему он разрушает семейную жизнь своих девушек? Как же он этим дхарму-то поддерживает? У обычных людей может возникнуть такой вопрос. Потому что верность семье — это очень важно для женщин. А Кришна разрушает это. Как же он тогда дхарму-то поддерживает? Махаджан отвечает, есть дхарма и парамадхарма, две вещи. Дхарма и высшая дхарма. Дхарма — это йога, тапасия, дары и соблюдение всяких, ахимса, ненасилие и прочие вещи. А парамадхарма — это бхакти. Тот, кто принимает, тот, у кого нет, то дикары принимают прибежище у парамадхармы. Для них есть много шастр, где объясняется дхарма. Когда человек достигает парамадхикары, к парамадхарме, он оставляет дхарму. Поэтому Бхагаватам говорится, пока нет веры, до тех пор нужно совершать карму, пока йоги, тапаси, дары и так далее, дхарму соблюдать нужно до тех пор, пока веры нет. Когда начало кармы, пока йога, гьяна. Когда пришел вкус к харикатхе, это означает, что пришла дикара к бхакти. И затем, когда есть адикара к бхакти, тогда остается только парамадхарма, и гьяна карма уже не нужна, ни тапаси, ничего. Поэтому шастры говорят о дхарме из-за того, что не все могут принять сразу парамадхарму. Но не так, что Кришна отвергает дхарму. Он дал дхарму для тех, кто не имеет адикара к парамадхара. И когда-нибудь придет милая милость, и придет адикара к бхакти. Поэтому не так, что Кришна отвергает дхарму. По милости саду можно достичь парамадхарма, только по милости саду. Так тогда уже нет необходимости от дхармы. Мы говорили уже о человеческой дхарме, а шастры и веды говорят, что главная дхарма женщины — это верность семье. Они должны этому следовать, этой дхарме. Не совершая это, следует дхарме, но когда они достигают парамадхармы, то дхарму они должны сохранять или нет? Верность совсем. Когда они достигают бхакти адикары, дхарма относится к материальному. А истинный Джива Сварупа — это вечный слуга Кришны. Не понимая своего положения, Кришнадаса Джива остается в материальном мире. И мужчины, женщины обусловлены телами — это все материальная иллюзия. Кто-то по карме становится мужчиной, кто-то женщиной по карме. Но одно положение у них. Но дживы все должны поклоняться Кришне, это их высшая цель. Поэтому, приняв прибежище парамадхармы, нет необходимости оставаться на уровне дхармы. Нужно принять тогда прибежище парамадхармы. В шастрах говорится. Некоторые женщины не верны своим семьям. Если она думает о другом мужчине, она уйдет к другому мужчине, может уйти к другому мужчине. Но если женщина служит Кришне дома, она будет думать, как я удачлива. То муж будет думать, какая моя удачливая жена, какая удачливая жена Бхакта, она спасет меня. Будет ли он так думать или нет? Будет, конечно. И она не захочет никуда уходить. Она будет поклоняться Кришне. И так. Кто-то, например, уехал в другой мир. Если, например, женщина выйдет замуж за иностранца, и он будет мешать ей служить Кришне, когда муж уедет, она скажет, если женщина скажет, то есть, например, если может в ведической культуре такое могло произойти, что женщина служит, муж уехал, и она оставила изображение свое. То есть вот я оставляю тебе свое изображение, корми его, и потом ешь сама. И мой муж уехал и сказал, вот я вернусь потом. И она служит изображению. Но затем этот муж, если вернется, стучит в дверь, она служит. Кому же она должна служить? Тому мужу, который приехал, или тому, который, изображение которому служит? Конечно, тому, который приехал. А кто же настоящий муж живого существа? Кто настоящий господин? Это Кришна. Свайпум Сампара Дарма, высшая дарма живого существа. Это служение Кришне. Поэтому зачем не должно быть служение мужа на первом месте, на первом служении Кришне? И Шмель говорит, почему ты так осуждаешь Кришну? Радхарани говорит, слушай, я говорю, потому что он хитрый, обманщик. Почему же он так говорит? В Раджа-гопи их особое положение другое. То, что мы говорили, адхарме, парамадхарме, это относится к этому миру, это относится к Дживашакти. Ведь гопи — это же Махалакшми Сварупа, это уже духовный мир. Не следует говорить о дхарме, привязывать дхарму во Вриндаване, потому что во Вриндаване совсем это другое. Это духовное. Это йога майя устраивает, они их мужей не оставляли. Ты им их видишь, кажется, что они замужем. А вы думаете, на самом деле, вы думаете, у них же мужья на самом деле есть? Нет. Это лишь по йога майя, чтобы расцвела Батабхава. Им дала сознание, что у них есть мужья, чтобы бхава их была глубже, чтобы према несравненно расцветала. Чтобы у них такая стремленность, решительность была, стремление к Кришне. Иначе не будет глубины, если у них не будет препятствий. Это все. Эти препятствия усиливают Рада Кришна по своему истинному положению одна сварупа. Нет различий между ними. Все это лила ради того, чтобы усиливать бхаву, чтобы прямо была достигла несравненных вершин. Есть два аспекта таттвы и расы. На этой таттве находится раса. Не следует никогда считать гопи обычными живыми существами. Это все йога майя устраивает. И поэтому кажется, что у них есть мужи. У них нет никаких мужей на самом деле. У них бхакти, и кто-то живет рядом с ними, но они даже и не смотрят на своих мужей. Потому что их бхакти — это основа, а не их любовь к Кришне. Но потом все эти у них нет друг к другу никакой тяги. Они только привязаны к Кришне. И как гопи в Мадхури Расе, так и пастушки в Сакхи Расе. Нету там никакого... Но их любовь только к Кришне направлена. И Паракипхава — это особое настроение во Враже, потому что без него не будет такой глубокой расы. И Радхарани говорит, ты прославляешь Кришну, Шмель, но Кришна на самом деле обманщик. Его улыбка, его лицо, его играющие брови — это все нехорошо, это все хитрость, ман. Джива Сайпад, Гопал Чампа пишет. Как псевдо-тапасви. Он сидит, делает вид, что совершает аскезу. Кот совершает аскезу. Пришла мышь и думает, о, кот меня съест. Нет, этот кот, он совершает аскезы. Но как только она подошла близко, он ее поймал. Этот кот, который сделал вид, что он тапасви, также и твой друг Кришна. его улыбка, его форма, его брови, все это, чтобы завлечь, как этот кот, который сказал, что я отреченный, я теперь принял Ахимсу, так как Кришна хитрый. И многие люди бы подумали, что это все хорошо, его красота и все остальное, его улыбка. Но мы это заметили, мы поняли, что его улыбка — это обман. Его красота, его изящество — это все обман. Это его сладость, это обман. Радхарани говорит, саду, хорошие люди, а им это не нравится все. Они любят честно, чтобы снаружи, снутри одинаково было. И они такого бы обманщика. Вот, такого как этот кот-обманщик. Или, и такое зазывающие жесты, они, ему это не понравилось. И он завлек нас, а теперь оставил нас в океане страданий, завлек нас и бросил. Ишвари говорит, если ты это все поймешь, Шмели говорит, но тем не менее вы все равно привязаны. Вы же поняли, вы ведь поняли, что мой друг, он доставит страдания. Ну, и вы поняли, что он нечестный. Но почему же вы не смогли его оставить? Ведь его надо оставить. Почему же вы все равно привязаны к нему и сохраняете свою привязанность к нему? Радхарани говорит, о, мы все понимаем, все знаем. Но учти, есть у него одна майя в распоряжении. Мы так страдаем. Мы плачем и зовем, где Кришна, где ты? Это все майя. Кто может оставить эту майю? Она нас захватила. Мы не можем оставить привязанность к ней. Поэтому даже тебе не сказать, не высказаться, это его майя, как его шакти, какие еще другие шакти у него есть. Слушай, я тебе скажу. В шастрах посмотри, махаджаны говорят, там, где он ставит свои стопы, то приходит туда Лакшми и служит пыли его стоп. Потому что она не может обрести его стоп, поэтому она служит пыли его стоп. Она совершает тапасию, но не смогла обрести его стоп. И куда Кришна идет, там остается пыль со стоп, она поклоняется пыли со стоп. Что уж говорить о нас, даже Лакшми, смотри, мы родились с ним в одном месте, в Вараже. Мы пастушки, он пастух, мы пастушки. С детства полюбили друг друга, знали друг друга. Что же нам в наше положение, пойми, этот его обман. Мы видели, что он хочет очаровать всех женщин, всех миров. Чтобы очаровать всех. Он подумал, что он должен самых великих женщин привлечь. И Лакшми Деви, она главная. И поэтому он ее зачаровал своей майей. А если бы майи его не было, тогда бы она осталась у Нараяны, поклонялись, я стоял стопам Нараяны. Но она оставила его и пришла сюда, в Вриндаван, совершать аскезу, пришла, поклоняется с пыли со стоп Кришны, теперь здесь, из-за майи Кришны. И поэтому мы не можем из-за этой майи тоже оставить привязанность к нему. Мы теперь страдающие. А те, кто страдают, знаешь, Шмель, что мы думаем? Мы думаем, что о нем говорят, как о Тома-шлоке. Тот, чье имя Тома-шлока, мы надеемся, что он спасет нас однажды из океана скорби разлуки. Поэтому мы также верим, что он Тома-шлока, и не оставляем привязанность к нему. Джива Госвами Пад здесь пишет, одно Джаймани-муни своим ученикам сказал: «Не верьте полубогам». Потому что он карма-йоги. Например, если вызвать Индру, Дровопаду, если призвать какого-то из полубога, они в мантрах своих присутствуют, полубоги. Где же этот полубог присутствует? Как, например, произносят мантры, но... Где эти полубоги? Как они проявляются? Они больше в мантрах присутствуют. И мы... Это слышит имя у Тома-шлока, мы надеемся, что он спасет нас однажды из океана страданий, разлуки. У нас есть эта вера в сердце. И мы не можем, несмотря на то, что мы знаем его хитрость, обман, мы не можем оставить его, привязываясь к нему. Это называется уджалпана, уджалпана, читраджалпа, признаки здесь есть. Что на райских планетах, на земных и на низших планетах, какой бы же... Она говорит о женщинах. Она говорит о райских женщинах. Вена ведь это есть. Что? То есть даже с райских планет девушки привлекаются к Кришне. Что же говорить о нас, которые родились здесь? Здесь Вриндаван, не он, юный Купидон. И даже те, кто полубоги смотрят это на него. И они услышали звуков флейты, эти полубогини не могут оторвать от него взгляд. Они слушают его флейту, смотрят на него и теряют от очарования сознание. Созерцаются своих виманов Кришну. Они, их одежды, волосы, приходят беспокойство, их украшения. Вот. Они, их тянет к Кришне, полубогинь. Но они не могут оставить. Все это отправится во враг. Кришна Вот эти полубогини, они привязаны к Даршине, к Кришне. Даже они привязаны. Бхагавати Калама Деви, когда она поклоняется стопам Кришны, даже она, что уж о нас говорить, называется Гарба Гарба Тавича. А когда говорится, что страждущие надеются на милость Тама Шлоки, принимают прибежище у него, это также еще один аспект Праджалпы. Это составляет Уджалпу и Читраджалпу. Следующие шлоки Санджалпа. Если будет то милость Махапрабху, завтра мы снова соберемся.